Глава 5. Всемирное беспотопье. Температура подскочит на 5-6 градусов. Мир станет таким теплым, что исчезнут все полярные шапочки, растают леднички, затопит Европку, кликушествуют в прессе одни модельеры климата. «Да-да, глобальное потепление — это ужасно опасно», — вторят им другие. «Оно приведет к страшному похолоданию, потому что тающие гренландские льды будут разжижать Гольфстрим, он потечет назад, Европа вымерзнет, все очень плохо». В долгой климатической истории нашей планеты было много чего. Цвела теплынь и наступали ледники, покрывая огромными полярными шапками до половины Евразии. Росли и исчезали горы, только одного никогда не было, чтобы Гольфстрим тек в другую сторону. Теперь, что касается всемирного потопа. Берем первую попавшуюся заметку с характерным названием «Льды Арктики исчезают» и смотрим, как нас пугают в предвкушении грантов и бюджетных ассигнований. Ученые всего мира из экологической программы ООН бьют тревогу в связи с критической ситуацией в Арктике. Они предупреждают, что льды Арктики полностью растают уже через 60 лет, и тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. По мнению ученых, больше всего от таяния льдов пострадают северные провинции Канады, Аляска и Россия. В заметке рассказывается, что над этим докладом, предупреждающим мир о великой опасности, работали 250 ученых и 6 международных организаций. Работа заняла 4 года. Деньги были успешно освоены, и вот вам нате, получите фильм ужасов. Арктические льды тают. Уровень мирового океана растет, человечество в панике убегает из прибрежных зон. Оставлены такие города, как Лондон, Санкт-Петербург, Марсель. «Не читайте до обеда советских газет», — советовал профессор Преображенский доктору Барменталю. «И алармистских научных исследований», — добавлю я. «А то станете такими же неврастенниками, как мадам Николь Солтман, руководитель программы климатических изменений Всемирного фонда дикой природы. Жизнь на Земле изменится до неузнаваемости с потерей ледяного одеяла на Северном полюсе и подъемом уровня морей, которые станут угрожать крупнейшим городам планеты, таким как Лондон», — пугает госпожа Солтман и требует срочно сокращать выбросы углекислого газа. Надо же быть такой бестолковой. Возьмите стакан, наполните его почти до краев водой, после чего аккуратно опустите в стакан кубики льда, так чтобы уровень воды сравнялся с краем стакана. Не хватит, долейте, чуть-чуть выплеснется, не страшно. Итак, мы имеем уровень мирового океана с арктическими льдами. На краю нашего стакана Лондон, поскольку в комнате тепло, лед начинает таять. Вопрос для пятиклассников. Когда лед растает, уровень воды в стакане повысится, польется она через край, затопит Лондон? Правильный ответ — нет. Уровень воды в стакане не изменится, из берегов она не выйдет. Да из чего бы? Ведь лед-то в стакане и ледовитом океане плавающий, он и так погружен в воду. Так какая разница, эта вода плавает в океане в жидком виде или в твердом? Интересно, это Николь Солтман когда-нибудь виски со льдом пила? Допустим, нет. А другие ученые, которые говорят то же самое? Есть, правда, нюанс. Лед погружен в воду на 90%, а небольшой кусочек торчит. Но, может быть, хоть за счет этого лишнего кусочка кого-нибудь затопит? Нет, потому что плотность льда ниже плотности воды. Когда лед растает, его объем уменьшится как раз на эту торчащую из воды часть. Алармисты правы в одном. Ледовитость северных морей действительно падает. Примерно на 0,3-0,35% в год. Так что в течение 150-200 лет произойдет полное разрушение паковых многолетних льдов. И летом уже не будет сплошного ледового покрова в Ледовитом океане, как теперь. О тех плюсах, что это принесет России, чуть позже, а сейчас вернемся к потопу. Но есть еще Гренландия, Антарктида и горные ледники. Там лед не плавающий, там он честно лежит на суше, а если растает, честно стечет в мировой океан. Ну, горные ледники можно смело отбросить, в них сосредоточен всего 1% ледниковой воды, а 99% континентальных льдов депонировано всего в двух ледовых щитах, 90% в антарктическом и 9% в гренландском. Да, от Гренландии периодически отрываются куски ледников, которые расползаются айсбергами по Северной Атлантике. Но они и раньше расползались, и даже топили отдельные титаники. Нормальные явления. Ледники и должны сползать в море. Каждый день 20 миллионов тонн льда сползает только с одного из ледников Гренландии у Якобсхавна и уплывает в океан. Это продолжается тысячи лет. Люди бегали в шкурах, изобретали железо, строили титаник, а лед сползал и сползал. А потом, в один прекрасный день, в Гренландию приезжает на экскурсию какой-нибудь принц Монако или великая актриса-защитница животных в искусственной шубе. Они ахают и делают громкое заявление перед журналистами о том, что нужно срочно остановить глобальное потепление. Смотрите, что творится. Могут ли растаять ледовые шапки Гренландии и Антарктиды? Не могут. Для справки паникующим экологам. Лед тает при температуре выше 0 градусов. Среднелетняя температура в Гренландии и Антарктиде примерно минус 15 градусов Цельсия. За последние полвека над Антарктидой температура выросла на 2,5 градуса. По самым катастрофическим и столь же катастрофически неправильным прогнозам, температура в результате глобального потепления вырастет еще на 5 градусов. Минус 15 градусов плюс 5 градусов равно минус 10 градусов. Минус 10 градусов. Далеко до таяния, не правда ли? Кроме того, Гренландия — горная страна с причудливым рельефом. Горы по краям острова выше, чем в середине. Даже если бы растаяло, получилось бы озеро. Но озера не будет, потому что мировая климатическая система устроена так, что при глобальном потеплении именно в Гренландии холодает. Ведь глобальное потепление на 0,6 градусов по Цельсию не означает, что везде средняя температура поднялась на 0,6 градусов по Цельсию.